за некоторое время до описываемых событий. Легко сказать, поговорить с Вишневским. А как его найти? Где? Лариса, помнится, спрашивала, с какой он коллегии. Значит, все адвокаты принадлежат к коллегиям. Лерон немедленно вспомнила, что позавчера как-то раз видела такую вывеску коллеги адвокатов напротив салона по пошиву вечерних и нарядных платьев, куда ее водила Лариса. Разве что позвонить туда? Лерон не знала номера, но отважилась позвонить в справочную. Ужасно нервничая, добралась до телефона, улучив минутку, когда ни Ларисы, ни Микки рядом не было. Дежурная спросила, какого района коллеги ее интересует. Вот тяна, оказывается, они были в каждом районе, но поди знай, к которой принадлежит Вишневский. «А какая-то центральная коллегия есть?» — растерянно спросила Лерон. «Есть областная палата адвокатов», — сообщила дежурная. «Это их самая главная организация. Будете записывать номер?» «Ну, давайте», — решилась Лерон, уповая на то, что в центральной-то, в самой главной палате, все про всех знают. Однако не то что записать, даже ручки не успела взять, потому что за дверью послышали шаги Ларисы и пришлось положить трубку. Легко представить, как назвала ее дежурная из справочной, но что было делать, если после встречи с Вишневским с нее вообще глаз не сводили. Лариса отлучалась от Назора за Лерон, ей-богу, только в туалет, и то ненадолго, и от нее спасение было только в туалете и ванной, где можно было закрыться на крючок. Лерон хотела позвонить из ванной по мобильному, но он куда-то пропал. То ли сама его потеряла, то ли... А это, вернее всего, Лариса или Мика его припрятали. Она даже задуматься толком не могла. Лариса немедленно спрашивала, о чем она думает. Причем она была дико проницательна. Как-то застала Лерон перед пейзажем Жушкиной работы. Ну да, он еще и пейзажи писал. Немного странные, как бы подернутые дымкой реальности, оттого еще более красивые, и несколько таких картин висели в квартире Жестаковых. Лерон уже назвал их по старой памяти, чтобы не путаться. И, наверное, уловила на ее лице то ли печальное, то ли мечтательное выражение, и снова сказала, что Жушка — опасный парень, из-за которого очень многие женщины себе жизни ломали. Лерон хотела было спросить невинно, все-таки мужчины или женщины, но сочла за благо промолчать. То есть не совсем промолчать, она не задала каверзного вопроса, а просто сказала Ларисе, что за нее можно не опасаться, она таких дел не понимает, если она замужем, то никогда и ничего с другим мужчиной у нее быть не может. Достаточно того, что сама она родилась от супружеской измены, потому что все, нет больше никаких измен, и тут же вспомнила, что уже изменила Микки с Ларисой и Ладой. Судя по иронически приподнятым бровям Ларисы, та подумала о том же самом. Ну ничего, вот заживут они с Микой отдельно после свадьбы, и все будет иначе. Может быть, и Жушку удастся из головы выкинуть, если Мика остепенится и станет вести себя как нормальный мужчина и муж. Главное, чтобы и Микка выкинул его из головы. «А вот, кстати, о свадьбе», — сказала в эту минуту Лариса, и Лерон чуть не ахнула испуганно. «Вот ведьма, неужто мысли угадывает?» «Ты уже решила что-нибудь насчет платья? Я все же настаиваю на нарядном. Неужели опять спорить будешь?» Лариса все уши Лерон прожужжала, мол, для регистрации в ЗАГС у нее должно быть такое же нарядное платье, какое было на свадьбе. Ну, может быть, не белое, а нежно-розовое или бледно-зеленое, но тоже длинное, пышное и расфуфыренное. Лерон, помня участь, которая постигла ее венчальное платье, а главное, все, что произошло в электричке, и потом даже думать ни о какой помпезности и вампендрежности не хотела. Твердила, что довольно будет и простого платья, одного из многих, что накупила ей Лариса, и назвать которые простыми можно было только, конечно, с многозначительной ухмылкой. Столько деньжищ, они стоили с таким вкусом и фантазией были придуманы и сшиты. Но сейчас Лерон вспомнила о коллеге адвокатов, находившейся как раз напротив салона, и посмотрела на Ларису как будто в раздумье. «Ну, хорошо. Давайте съездим в этот ваш салон, я еще раз каталог посмотрю». Лариса обрадовалась. Сделала движение к Лерон, словно хотела обнять ее и поцеловать. Может, она ничего такого не имела в виду. Обычный веселый чмок, не более того, но у Лерон мигом похолодело лицо. Наверное, Лариса это почувствовала, потому что замерла и сказала тихо. «Ну, тогда собирайся. Поехали». А вывеска коллегии адвокатов и в самом деле была как раз напротив салона. Лерон ничего не напутала, и внизу значилось Нижегородский район. Но, может быть, там и о других районах знают. Главное теперь туда добраться. Как бы улучшить минутку в салоне остаться одной. Как бы оттуда выбраться не через дверь, не на глазах у Ларисы. Хоть через окошко в туалете беги, как героиня какого-то фильма. Какого? Да неважно. Главное теперь, чтобы в туалете окошко оказалось, а не глухая стена, и чтобы оно находилось не в подвале. А еще нужно, чтобы Лариса туда не потащилась вместе с ней. И тут Лерон повезло. Обе примерочные оказались заняты другими клиентками. Хозяйка салона, одна из многочисленных приятельниц Ларисы, немедленно пригласила ее и Лерон к себе в кабинет выпить чаю. Они пошли, но на пороге Лерон вдруг затормозила, скривилась и прошептала, что у нее, извините, разболелся живот. Нельзя ли ей, извините, на некоторое время уединиться? «Конечно, конечно», — ласково сказала хозяйка. «Это вон там, в конце коридора. Уединяйте сколько вам угодно». Лерон ринулась в указанную комнатку, и первое, что увидела, — окно, затянутое жалюзи, выходившее во двор. Слава богу, никаких подвальных помещений, никаких глухих стен. Отодвинула жалюзи, молясь, чтобы окно не оказалось наглухо забито какими-нибудь полуметровыми гвоздями. Однако в этом вылощенном, вылизанном салончике стояли, конечно, не старые рамы, а навехонькие стеклопакеты, открыть которые только ручку повернуть. Лерон так и сделала, влезла на подоконник, задернула за собой жалюзи и спрыгнула на землю, благо это был очень низкий первый этаж. Во дворе никого, снова повезло. Лерон притворила створку так, чтобы не было видно, что она открыта. Не дай бог, кто-то влезет в салон или войдет в туалет, увидит, что окно открыто, и запрет его, и понеслась в обход дома. Перелетела улицу прямо перед носом трамвая и пары машин, шмыгнула в дверь коллеги и замерла в полутемном коридоре, пытаясь отдышаться и давая время глазам после яркого солнца привыкнуть к темноте. На двери были две таблички — председатель коллегии и приемная. Лерон сунулась было туда, но за большим столом с компьютером никого не оказалось. О, черт, время же уходит! Куда делась секретарша? Хотя компьютер включен. «Вы кого-то ищете?» — раздался голос за спиной, и Лерон увидела седовласую даму в тонких золотых очках и веселеньком летнем платьице. «Интересно, это секретарша? Бывают такие секретарши? А может, она и есть председатель коллегии?» «Извините, здрасте», — забормотала Лерон. «Я ищу одного адвоката, вы мне не подскажете? Я ищу Илью Вишневского». «Вишневского», — дама приподняла безупречные брови. «Он из коллегии Советского района». «О, Господи!» — с тоской выдохнула Лерон. «А это где?» «Ну, впрочем, у меня есть его домашний телефон», — сказала дама радушно. «Номер мобильного не имеется, к сожалению, домашний, извольте». Она немного поискала в компьютере и записала на маленький белый квадратик номер телефона. «Спасибо огромное!» — пробормотала Лерон и ринулась к двери, размышляя, куда спрятать драгоценный листок, чтобы на него не наткнулась Лариса. Может, у нее мания преследования развелась, а может и нет. А вдруг Лариса и впрямь втихомолку обыщет ее сумку и платье? Нет, прятать листок не нужно. Его нужно выбросить, но сначала номер наизусть вызубрить. Номер простой. 4-3-3-2-5. Ерунда. Делать нечего его запоминать. Повторяя про себя 4-3-3-2-5, 4-3-3-2-5, она перебежала улицу и чуть было не сунулась в дверь салона, однако вовремя спохватилась и помчалась во двор, бормоча, вот так и сыпались разведчики. Двор все еще пуст, окно не трогал никто. Так, в туалете никого нет, ура, повезло, 4-3-3-2-5. Возбужденно хихикая, Лерон выскочила в коридор, она сама не понимала, чему так радуется. Может быть, разговор с адвокатом принесет ей массу новых неприятных открытий. Возможно, она была счастлива только от того, что хоть и в такой малости, но обвела вокруг пальца Ларису. Что умудрила завести себе еще одну крошечную тайну, к которой не подберется эта проницательная, жестокая, распутная, опасная баба, ее свекровь. Лариса все еще сидела в кабинете хозяйки, рассматривая новый каталог. Чай уже был выпит, хозяйки не было. «Все в порядке?» — спросила она Лерон, не поднимая головы. — Что ж ты такое съела, не пойму? Может, клубника на тебя так подействовала? — Наверное. С фальшивым энтузиазмом согласилась Лерон и покраснела. Но не от смущения, как можно было подумать, а от страха, когда глянула на часы, висевшие на стене. Выходило, что она бегала аж 10 минут. — Реально 10 минут просидеть на унитазе? — Наверное, да, если желудок расстроен. — Ну, что, идем на примерку? «Честно говоря, — сказала Лариса, откладывая каталог, — все это полный помпезный отстой, то, что они предлагают. Ты была права, Лерон, никаких платьев в пол не нужно, никаких пышных туалетов, это все купечество и мещанство. Твое бледно-серое с шалоном прекрасно подойдет, тем более, что ты его еще ни разу не надевала, а нужно только бижутерию подобрать, туфли и сумочку, и все будет отличненько. В том платье ты просто куколка, оно бесподобно идет к твоим глазам». «К твоим невероятно красивым, к твоим глупым и лживым глазам», — чуть не добавила Лариса. Тот-то шок она испытала, увидев вдруг в окно свою невестку и мимолетную любовницу, взбегающую на крыльцо коллеги адвокатов, которая была расположена как раз напротив окон кабинета хозяйки салона. «Понятно, девчонка ищет того мужика, который сбил ее с толку. Ай да ну, ай да Лерон. Лариса, честно признаться, и не предполагала, что с ней будет столько хлопот. Но они окупят себя, они очень скоро окупят себя. И деньги, вложенные в нее, и эти хлопоты, да и вообще это даже интересно. Ведь это так скучно, когда жизнь посвящена только деньгам и глупеньким тёлкам вроде Лады. Лерон другая, и с ней все будет по-другому. Они вышли из салона, сели в машину, свернули на улицу, ведущую к площади Минина, и вдруг Лариса сбросила скорость. Остановила автомобиль. «Слушай, я очки забыла. Надо вернуться. А здесь разворачиваться нельзя, объезд долгий. Да и, наверное, в пробку в это время угодишь. Посиди минутку, я сбегаю в салон. Только из машины не выходи, а то непременно кто-нибудь что-нибудь сопрет». И она исчезла, прежде чем Лерон успела слово сказать. Та растерянно поморгала ей вслед, но так приятно было в кои-то веки побыть одной, пусть и недолго. Лерон блаженно откинулась на спинку сиденья и подумала. Жаль, потерялся мобильный, сейчас позвонила бы Вишневскому. Нет, только с домашнего придется, ну и ладно. Ей не хотелось думать о Вишневском, и так столько нанервничалась из-за него, лучше подумать о Жушке. Она только размечталась, но тут вернулась Лариса, победно помахала очками, и они поехали домой. Разумеется, такси застряло в пробке Новонеева. Скорая в Нижнем Горьком будет, как в Москве. Ужас. Дергаться бессмысленно. Алена откинулась на спинку сиденья, закрыла глаза, мысли взбудораженно метались. Вдруг возникло в памяти лицо Ильи, его волосы, которые она растрепала и смеялась. «Ты сейчас похож на такого симпатичного беса, искусившего одинокую дамочку». Он сначала растерялся от такого сравнения, а потом почему-то пришел в восторг и полез к ней с неистовыми поцелуями. Целовался он просто замечательно, надо сказать. Языки будто змеи сплетались в глубине двуединого рта. Прекрасная строка Юрия Кузнецова. Понимал человек, о чем пишет. Как же любила Алена его стихи. Сейчас его книжек не достанешь, мало знает о нем. Вот дракончик, который, к слову, читал очень много, не в пример своим ровесникам, о Кузнецове и слыхом не слыхал, очень удивился, когда Алена начала читать ему «Ветер». «Кого ты ждешь? За окнами темно, любить случайно женщине дано. Ты первому, кто в дом войдет к тебе, принадлежать решила, как судьбе. Который день душа ждала ответа, но дверь открылась от порыва ветра. Ты женщина, а это ветер вольности. Рассеянный в печали любви, одной рукой он гладил твои волосы, другой топил на море корабли». Дракончик пришел в неистовый восторг, и Алена вынула из книжного шкафа два сборника Кузнецова, любимейшие, зачитанные, дала ему. «Я быстро прочту», — посолил он, но книжки так и не вернулись. Теперь уже с ними можно проститься, как Алена распрощалась с самим дракончиком, и неизвестно, чего кого более жалко, то ли книжек Кузнецова, то ли дракончика. С Ильей же она тоже, можно сказать, простилась. Нет, с Ильей еще нужно разобраться. Языки будто змеи сплетались. Черт, а ведь это все-таки довольно больно. Не думать об этом. Она виртуозно умеет выкидывать из памяти ненужные подробности жизни. Любить случайно женщине дано, вот уж верно. Делом надо заняться. Например, еще раз позвонить по тому телефону, по тому номеру, определившемуся на ее мобильном нынче ночью. Вдруг ответит кто-то еще. Не та девушка. Вдруг удастся вникнуть в смысл того звонка. Алена достала мобильный, он обморочно пискнул в ее руках. Ух ты, да телефон же вот-вот разрядится. И, как всегда, в самый неподходящий момент, например, во время съемки в выставочном зале. Сколько раз она читала в детективных романах об этих телефонах, разрезавшихся тогда, когда связь была архинеобходима. Сколько раз издевалась над этим незамысловатым приемчиком, которым направо и налево пользуются детективщики, и особенно почему-то детективщицы. И вот вам, пожалуйста, ситуация глупее не придумаешь. Но пока жизнь в телефоне еще теплится, нужно позвонить человеку, который может ее выручить. Андрей Овечкин, его зовут, он фотограф. Зимой, можно сказать, именно благодаря его умению оказаться в нужном месте в нужное время, Алена распутала загадочную историю о бабочках, которые зимой вдруг оказывались на стене некого дома. Что-то вдруг словно бы дрогнуло в голове при этих словах «в нужное время в нужном месте», что-то важное. Или нет? Да бог знает, мысль как пришла, так и ушла, не зацепившись за сознание. Алена набрала номер, долго слушала гудки, наконец отозвался вальяжный, чуть с хрипотцой голос. «Алло, писательница, это ты? Сколько лет, сколько зим?» Алена, если честно, не могла припомнить, когда они перешли на «ты», однако сейчас было не до уточнения ненужных деталей. «Привет, Андрей, 100 лет тебя не слышала», — отозвалась она в том же стиле. «Тебе говорить удобно?» «Не совсем, но могу. Я на съемке вообще-то. Чего у тебя там?» «Слушай, а ты не мог бы сделать для меня несколько фото?» «Конечно, легко. Когда?» «Сегодня». «Слушай, извини», — с искренним огорчением отозвался Андрей, — «но только завтра. Сегодня у меня срочная работа, нужно сделать репортаж из закрытия выставки «Жушки». Слышала, наверное, о таком. Сейчас нужно сделать, а потом выбрать из старых фото...» «Погоди!» — перебила Алена, ушам не веря. «С выставки «Жушки»? Так ты сейчас там, что ли?» «Ну да. Снимали открытие, теперь закрытие», — словоохотливо рассказывал Андрей. «Будет большой разворот в комсомолке. В нашем нижегорьковском приложении, понятно, но тоже весьма недурно. Хотели к открытию подгадать, да не успели. Пришлось давать репортаж о губернаторском рейде под детдомом. А сейчас все, разворот наш». Алена невольно прикинула, сколько же может стоить такой разворот. Ее воображения на это не хватало. Что ж, Жушка так хорошо зарабатывает своими картинами? Или есть щедрые меценаты, меценатки? «Слушай, а ты еще сколько на выставке пробудешь?» «Ну, сколько-то пробуду», — туманно ответил Андрей. «Меня можешь подождать?» «А когда ты появишься?» В эту минуту, снова вняв некому знаку свыше, такси, наконец, вырвалось из пробки, как пробка из бутылки. «Через 15 минут, не позже». «А, тогда дождусь, факт. Тебе тоже снимки картин нужны?» «Ну да». «Сделаем». Ровно через 15 минут Алена взлетела по лестнице дома архитектора, да так и замерла у входа в зал. Прямо напротив висела клятва Горациев, и Алена увидела, что за ночь в ней произошли новые изменения. Ну, само собой, надпись «Темпеста» по-прежнему читалась на левой руке старшего Горация, однако теперь эту его руку, в которую Гораций держал меч, предназначенный для сыновей, накрепко перехватил тот Гораций, который показался Алене вчера похожим на Илью. Кстати, это впечатление не ослабело и сейчас. Сходство имело место быть. Второй Гораций сын, тот, который несколько напоминал самого Жушку, одной рукой принимал меч из рук отца, а второй вонзал ему в бок короткий кинжал. «Старикашка Давид перевернулся в гробу, это точно!» — послышался рядом веселый и хрипловатый голос, и Алена увидела рядом Андрея с фотоаппаратом в руках. «И не раз, наверное. Но это он исключительно с непривычки. Все знают, что Жушка очень часто, прямо на выставке, перемалывает свои шедевры. Публика от этого, сама понимаешь, просто тащится. Вчера один смысл был в картине, сегодня другой». «Да ты еще что?» — снисходительно махнул он на старикашку Давида. «Ты видела, что он с гиацинтом сделал?» «Нет? Ну, пошли, пошли. Гарантирую обморок. От такой картины даже мой заслуженный Олимпус чуть из строя не вышел. А уж он чего только не снимал». В обморок Алена, конечно, не упала, но некий шок испытала это точно. Она вчера иронически хмыкнула при виде юного Жушки в объятиях зрелого мужчины. Откровенный парень, а, впрочем, что тут такого? Вот писательница Дмитриева тоже была до жути откровенна в своем творчестве. Но сейчас об усмешках и речи быть не могло. Небось, не захихикаешь, глядя на гиацинта, истекающего кровью, которая струилась не только из его распоротой шеи и пронзенного кистью кинжалом бока, сколько и страшные раны на его бедрах. Гиацинт был оскоплен. «Жуть!» — пробормотал Андрей, и Алена откликнулась эхом. «Жуть, это правда!» А кинжал-кисть? И тут она увидела, что на предплечье Аполлона тоже появилась надпись «Темпеста». Алена оглянулась на клятву Горациев. «Темпеста». И кинжал, который младший из братьев вонзает в бок отца, тоже напоминает кисть. «Андрей, что ты тут застрял?» Подлетела к ним хорошенькая взъерушенная пиглица. «У Жушки телевизионщики интервью берут. Сними это». «Труба зовет», — улыбнулся Андрей Алене. «Работать пора». «Тебе какие картины снять? Эту жуть надо?» «Надо. И клятву Горациев обязательно. И сними самого Жушку, хорошо?» «Запало, что ли?» «Коварно», — усмехнулся Андрей. «Толку не будет, сразу тебе говорю, не тот окрас». «Да?» — изумилась Алена, а я слышала, что... «Впрочем, ладно, тебя ждут, беги, только скажи, когда и как я смогу фотки получить? Ты здесь надолго?» Жужка тут до 2 часов должен быть, а потом уедет куда-то. Я еще 30 минут пощелкаю и тоже двинусь. И как только домой подгребу, сразу брошу тебе фотки на мыло. У меня адрес-то сохранился с прежних времен. Отлично, спасибо тебе. Она наскоро чмокнула фотографа, заросшую сколько-то дневной щетиной щеку, и посмотрела в тот угол зала, где Жужка давал интервью. Алена стояла поодаль, слышно ничего не было, да она и не пыталась слушать, а только разглядывала художника. Не то так раз, надо же. Сколько женщин, наверное, из-за этого слезы по ночам в подушке точат. Красивый, просто невероятно красивый парень. Самоуверенный нарцисс — это точно, а все же есть в его облике и в этих глазах что-то страдальческое, даже затравленное. Если и нарцисс, то со сломанным стеблем. Да, интересные метафоры рождаются иной раз у писательницы Дмитриевой. Любопытные, загадочные такие. Жужка повернул голову, улыбаясь журналистке, и Алена увидела в его ухе маленькую сережку, похожую на скобочку. Странно. А, впрочем, кажется, ничего странного нет. «Давайте здесь постоим», — сказал рядом какой-то мужчина. «Он освободится и сразу к нам подойдет». «Конечно, куда же он от нас денется?» Согласился женский голос, и в голосе Том была такая бездна ехидства, что Алена невольно повернула голову. «Верно ли, Рон?» «Да это Лариса. Лариса Сахарова, со своей этой странной челкой, одетой, как водится, в древнеримский не то хитон, не то в этот, как его, ну, в хламиду какую-то, короче говоря. Сандалии с ремешками, оплетающими ноги до колен. Рядом высокий молодой блондин, которому только на рекламных плакатах являть свою голливудскую улыбку. При нем девица сказочной красоты с волосами, как любит писать Татьяна Устинова, да попы, вся такая неземная, отстраненная от мира». Глаза девицы, имевшие цвет небесной лазури, были устремлены на Жужку, и у Алены сердце дрогнуло от той нежности и печали, которыми светился этот взгляд. Да, если это сын Ларисы с женой, то тяжко ему должно быть приходится. Красавица так явно влюблена в загадочного художника, что просто смотреть жалко. Эх, девушка, как тебя, Лерон, что ли? Зря ты так, зря. При виде невероятно лазурных глаз Лерон Алена вдруг вспомнила рекламу, вчера или позавчера мелькнувшую по телевизору. Лазурный грот, полуногая красавица вольготно раскинулась в лодке, невероятный мачо сидит на веслах и жадно смотрит на красавицу, чьи прелести ему просто-таки на блюдечке с голубой каемочкой преподносятся. Смотрит, испускает страдальческий вздох и отворачивается. И голос за кадром. «Дольче Габбана. Light blue». «Light blue». Можно перевести как «голубой свет», как голубая легкость, как слегка голубой. Вот именно, и кажется, даже не слегка. Андрей, конечно, прав. Впрочем, Жужкин окрас — это личные проблемы его и красавицы Лерон, а Алене требовалось решать свои собственные, хотя и только ее собственными они не были, вот в чем дело. Но решение все же требовали. Для начала ей очень не хотелось попасться на глаза Ларисе, потому она выскочила из дома архитекторов и уже совсем было собрала свой собственный дом, заряжать телефон и ждать мыла от Андрея, но почувствовала, что проголодалась. Ближайшим и легчайшим способом утолить голод было купить мороженого, благо напротив стоял маленький ларек. Алена взяла экстрим смородиновый, к которому пристрастилась в последнее время, и только начала получать свою порцию удовольствия, как Лариса Сахарова показалась на крыльце со всем своим семейством. Они спустились с крыльца и гуськом прошли в стороне от Алены, которая, продолжая соблюдать конспирацию, нарочно отшагала под прикрытие какого-то плотного дяденьки, тоже покупавшего мороженое. Взяв батончик крутышки, дяденька развернулся так лихо, что задел руку Алены, ту самую, в которой она держала свой экстрим, и рожок въехал ей прямо в нос. Что характерно, дядька даже не заметил случившегося, тем более, что Алена не кричала и не скандалила. Она так и стояла с прижатым к носу мороженым, и в это мгновение с ее памятью что-то случилось. Алена вдруг словно бы вновь оказалась на углу Ашарской Октябрьской около газели. Она якобы опять стояла с разбитым носом, а мимо нее равнодушно прошли четверо, и теперь она их узнала. Узнала! Их образы отложились... Не то на сетчатке глаза, не то где-то в мозгу, бес их разберет, но сейчас они возникли вновь у нее перед глазами. Те четверо были Лариса в алой блузке, вот эта высокая девушка, такая же, как сейчас, словно не от мира сего, словно она спала на ходу, и парень с голливудской улыбкой, сын Ларисы, но он шел четвертым, а третьим в этой компании был парень в бандане, невысокий, худой, смуглый, с серьгой скобочкой в ухе. Алена совершенно отчетливо вспоминала его точеный профиль. О, Господи, да ведь это был Жужка! Вот они, преступники, они знали Коржакова. По какой-то причине ими было задумано убийство, но убийцы не они. Они шли справа, а смертельный удар Коржаков получил в левый локоть. И именно в эту минуту, когда его внимание было отвлечено этой четверкой, они прошествовали мимо него, словно... Словно кто? Свидетели какого-то его преступления? Судьи или жертвы? Или они просто так прошли? Случайно? Нет, кто-то из них оцарапал правый локоть Шторма. Алена отлично помнила эту царапину, совсем свежую. Что все это значит? Какое зло он им причинил, этот Шторм? Какое зло он причинил тому, кто кольнул его в левый локоть мгновенно убивающим ядом? И было еще что-то важное, что всплыло сейчас в памяти, но о чем Алена не думала раньше. Нет, думала. Она думала об этом, когда вспоминала умение Андрея Овечкина оказываться в нужное время в нужном месте. Вот это совпадение времени и места сейчас не давало Алене покоя. Андрей тут ни при чем, конечно, причем совершенно другой человек. Но нет, об этом она подумает чуть позже. А пока надо вытереть свой многострадальный нос и выяснить одну штуку, которая тоже имеет значение в ее расследовании. Экстрим, недоеденный, но сыгравший свою экстремальную роль, пришлось выкинуть в урну. Алена достала две салфетки, одну сухую, другую влажную, и привела в порядок лицо. Типа уже не привыкать ей утираться. Посмотрела вслед Ларисе и ее семье. Они вошли во двор одного из самых шикарных домов на улице Минина. Не дом, а памятник культу личности. Итак, адрес Ларисы, Минина, дом 4, а номер квартиры не имеет особого значения. Алина достала свой мобильник, которым еще слабо теплилась жизнь, и набрала справочную. Когда ответили, попросила дать ей номер квартирного телефона Сахаровых, проживающих по улице Минина, в доме номер 1. Однако никаких Сахаровых там не нашлось. «Ой», — сообразила Алена, — «не Сахаровых, Шестаковых». А телефон Шестаковых отыскался в два счета. Он был точно такой, как тот, что высветился на дисплее Алёниного телефона нынче ночью. Как тот, с которого ей звонили и умоляли бросить это дело, ни во что не вмешиваться, чтобы не губить чью-то жизнь. Получается, звонила Лерон. Почему? Ну что, набрать номер? Просто для проверки. А вот и не удалось. Мобильник издал последний трепетный звучок и умолк. Алена поняла, что отрезана от информации, но чего же не вовремя. Махнула проезжавшему мимо такси. Черт, да она просто разорится сегодня, а ведь ей, в отличие от штатных сотрудников милиции, никто не возместит транспортных расходов. И отчего она, спрашивается, завелась и никак не может остановиться? Почему она мечется, как будто от этого зависит ее жизнь? Не зависит, но нельзя так низко шутить с драконом, нельзя, понятно вам, товарищи?